Глава 5. Самый простой способ скрыть хромоту на левую ногу – хромать и на правую. У вас будет вид морского волка, шагающего в перевалку. К. Прутков, инженер. Советы начинающим детективам. «Пижон из пижонов, мелкач!» – ругал себя Кривошеин. «Нашел применение открытию, милицию пугать!» «Ведь он не так отпустил бы меня, никуда бы не делся!» Мышцы лица и тела натруженно ныли. Внутри медленно затихал болезненный зуд желез. «Три трансформации за несколько минут – это перегрузка!» «Ну, да ничего со мной не станется. В том-то и фокус, что ничего со мной статься не может!» Быстро синело небо над домами. С легким шипением загорались газосветные названия магазинов, кафе и кинотеатров. Мысли аспиранта вернулись к московским делам. «Выдержал Марку, Вану Александрович. Даже не поинтересовался, почему задержали, за что. Опознал и все». «Понятно. Раз Кривошеин скрывает от меня свои дела, знать не хочу о них. Обиделся гордый старик». «Да есть за что. Ведь именно в беседе с ним я осмыслил цель опытов. Впрочем, какая там беседа, был спор. Но не с каждым вот так поспоришь и обогатишься идеями». Вано Александрович все ходил мимо, посматривал с ироническим ожиданием, какими откровениями поразит мир дилетант-биолог. Однажды декабрьским вечером Кривошеин захватил его в кабинете на кафедре и высказал все, что думал о жизни вообще и человеке в частности. Это был хороший вечер. Они сидели, курили, разговаривали, а за окном свистела и швырялась в стекла снежной крупой московская предновогодняя пурга. «Любая машина как-то устроена и что-то делает», – излагал Кривошеин. «В биологической машине под названием «человек» тоже можно выделить две эти стороны – базисную и оперативную. Оперативная – органы чувств, мозг, двигательные нервы, скелетные мышцы. Все это в большей степени подвластно человеку. Глаза, уши, вестибулярный аппарат, обязательные участки кожи, нервные окончания языка и носа, болевые и температурные нервы воспринимают раздражение от внешней среды и превращают их в электрические импульсы. Совсем как устройство ввода информации в электронной машине. Головной и спиной мозги анализируют и комбинируют импульсы по принципу возбуждения торможения, подобно импульсным ячейкам машин. Замыкают и размыкают первые цепи, посылают команды скелетным мышцам, которые производят всякие действия, опять же, как исполнительные механизмы машин. Над оперативной частью своего организма человек властен. Даже безусловные болевые, например, рефлексы он может подавить усилием воли. Но вот в базисной части, которая ведает основным процессом жизни, обменом веществ, все не так. Легкие втягивают воздух, сердце гонит кровь по темным закоулкам тела, пищевод, сокращаясь, проталкивает комочки пищи в желудок, поджелудочная железа выделяет гормоны и ферменты, чтобы разложить пищу на вещества, которые может усвоить кишечник, печень выделяет в кровь глюкозу, щитовидная и паращитовидная железы вырабатывают диковинные вещества, тироксин и паратиреодин. От них зависит, будет ли человек расти и умнеть, или останется карликом и кретином, разовьется ли у него крепкий скелет, или кости можно будет завязывать узлом. Пустяковый отросток у основания головного мозга, гипофиз, с помощью своих выделений командует всей таинственной кухней внутренней секреции, а заодно и работой почек, кровяным давлением и благополучным разрешением от беременности. И над этой частью организма, которая конструирует человека, его телосложение, форму черепа, психику, здоровье и силу, сознание не властно. «Все правильно», — улыбнулся Андрей Сиашвили. «В нашей оперативной части я легко узнаю область действия анимальной или соматической нервной системы в базисной области вегетативных нервов. Эти названия возникли еще в 18 веке. По латыни «анималь» – животное и «вегетус» – растение. Лично я не считаю их удачными. Может быть, на уровне 20 века ваши инженерные наименования более подойдут. Но продолжайте, прошу вас». «Машину, даже электронную, конструирует и делает человек. Скоро этим займутся сами машины. Принцип ясен», — продолжал Кривошеин. «Но почему человек не может конструировать сам себя? Ведь обмен веществ подчинен центральной нервной системе. От мозга к железам с сосудом, к кишечнику идут такие же нервы, как и к мышцам и к органам чувств. Почему же человек не может управлять этими процессами, как движением пальцев? Почему сознательное участие человека в обмене веществ выражается лишь в удовлетворении аппетита, жажды и некоторых противоположных отправлений? Это смешно. Homo sapiens, царь природы, венец эволюции, создатель сложнейшей техники, произведения искусства. А в основном в жизненном процессе отличается от коровы и дождевого червя разве что применением вилки, ложки до горячительных напитков. А почему ему хочется выделять в кровь сахар, ферменты и гормоны непременно усилием своей мысли и воли?» Андрей Сиашвили поднял кустистые брови. «Зачем, скажите на милость, мне вдобавок ко всем делам и заботам по кафедре еще каждый час ломать голову, сколько выделить адреналина и инсулина из надпочечников и куда их направить? Вегетативные нервы сами управляют обменом веществ, не затрудняя человека проблемами, отлично. Отлично ли, Иван Александрович? А болезни? Болезни. Вон вы куда клоните. Болезни, как ошибки в работе базисной конструирующей системы. Брови у профессора выгнулись с синусоиды. Ошибки, которые мы пытаемся исправить пилюлями, компрессами, вакцинами, оперативным вмешательством. Далеко не всегда успешно. Но болезни – результат тех воздействий среды, к которым организм не приспособлен. А почему не приспособлен? Ведь мы в большинстве случаев знаем, что вредно. На этом держится профилактика болезней, техника безопасности, охрана труда. Но обратите внимание, слова-то какие пассивные. Профилактика, безопасность, охрана. Попросту говоря, от беды подальше. А среда все подкидывает новые загадки. То рентгеновское излучение, то сварочную дугу, то изотопы. Ладно, профессор поднял обе руки. Я догадываюсь, что у вас под языком трепыхается заветная идея на этот счет. И вы ждете, не дождетесь, когда собеседник широко раскроет глаза и с робкой надеждой спросит. Так почему? Идет, смотрите. Я широко раскрываю глаза, он весело сверкнул белками в кровяных прожилках, и задает долгожданный вопрос. Так почему люди не умеют сознательно управлять обменом веществ в себе? Потому что забыли, как это делается, выпалил Кривошеин. Вах! Профессор с удовольствием хлопнул себя по коленям. Знали, да забыли. Как номер телефона, это интересно. Давайте вспомним, что в мозгу человека имеется огромное число незадействованных нервных клеток. 99%, а у некоторых и 99 с дробью. Невероятно, чтобы они существовали просто так, про запас. Природа излишеств не допускает. Естественно, предположить, что в этих клетках содержалась информация, которая ныне утрачена. Не обязательно словесная информация, такой в нашем организме и сейчас мало, она слишком грубая и приблизительно, а биологическая, выражаемая в образах, чувствах, ощущениях. Стоп, дальше я знаю. Увлеченно закричал Андреасиашвили. Марсиане! Нет, даже лучше не марсиане, ведь до Марса того гляди и доберутся, проверить могут. А скажем, жители, бывшие когда-то между Марсом и Юпитером планеты, которая ныне развалилась на астероиды. Жили там высокоорганизованные существа, у них была искусственная разнообразная среда. И они умели управлять своим организмом, чтобы приспосабливаться к ней, а также для забавы. И эти жители, почуяв, что родная планета вот-вот развалится, переселились на Землю. Возможно, было и так, невозмутиво кивнул Кривошеин. Во всяком случае, надо полагать, что у человека были высокоорганизованные предки. Откуда бы они взялись? И они одичали, попав в дикую природу, с тяжелыми условиями жизни, в кайнозойскую эру. Жара, джунгли, болота, звери, никаких удобств. Жизнь упростилась до борьбы на существование, вся нервная утонченность оказалась ни к чему. Вот и утратили за многие поколения все, от письменности до умения управлять обменом веществ. Нет, правда, Иван Александрович, помести сейчас горожанина в джунгли, с ним то же самое будет. Эффектно, причмокнул от удовольствия Андреасиашвили. И лишние клетки мозга остались в организме наряду с аппендиксом и волосатостью под мышками. Теперь я понимаю, почему мой добрый знакомый профессор Валерно именует фантастику интеллектуальным разбратом. И почему же? И при чем здесь? Да потому что трезвые рассуждения она подменяет эффектной игрой воображения. Ну, узнаете ли, разозлился Кривошеин, у нас в системологии рабочие гипотезы не подавляют ссылками на высказывания знакомых. Любая идея приемлема, если она плодотворна. А у нас в биологии, товарищ аспирант, заорал вдруг Андреасиашвили, выкатив глаза. У нас в биологии, дорогой, приемлемы лишь идеи, основанные на трезвом материалистическом подходе, а не на осколках фантастической планеты. Мы имеем дело с более важным явлением, чем техника, с жизнью. И поскольку вы сейчас не у вас, а у нас, советую это помнить. Всякий дилетант, и тут же успокоился, перешел на минуту, ну ладно. Будем считать, что мы с вами разбили по тарелке. Теперь серьезно, почему ваша гипотеза, мягко говоря, сомнительна? Во-первых, незадействованные клетки мозга – это определение из технического обихода. К биологическим объектам оно неприменимо. Клетки живут, стало быть, они уже задействованы. Во-вторых, почему не предположить, что эти миллиарды нервных клеток в мозгу образованы именно про запас? Иван Александрович встал и посмотрел на Кривошеина сверху вниз. Я, дорогой товарищ аспирант, тоже слегка разбираюсь в технике. Как-никак студент, вечерник МАИ. И знаю, что у вас, система техники, есть понятие и проблема надежности. Надежность электронных систем обеспечивает резервом деталей, ячеек и даже блоков. Так почему не допустить, что природа создала в человеке такой же резерв для надежной работы мозга? Ведь нервные клетки не восстанавливаются. Больно велик резерв, покрутил головой аспирант. Обычный человек обходится миллионом клеток из миллиардов возможных. А у талантливых людей работают десятки миллионов клеток, а у гениальных, впрочем, у них еще никто не мерил, может быть и сотни миллионов. Возможно, мозг каждого из нас, так сказать, зарезервирован на гениальную работу. Я склонен думать, что именно гениальность, а не посредственность, естественное состояние человека. Эффектно сказано, Иван Александрович. О, я вижу, вы злой. Но как бы там ни было, эти возражения имеют такую же ценность, как и ваша гипотеза об одичавших марсианах. Хм. А если учесть, что я ваш руководитель, а вы мой аспирант, то они имеют даже большую ценность. Он сел в кресло. Но вернемся к основному вопросу, почему человек наших дней не владеет вегетативной системой обменом веществ. Знаете почему? До этого просто еще дело не дошло. Вот как? Да, среда учит организм человека только одним способом. Условно-рефлекторной зубрежкой. Вы же знаете, что для образования условного рефлекса надо многократно повторять ситуацию и раздражители. Именно так возникает жизненный опыт. А чтобы образовался наследственный опыт из безусловных рефлексов, надо зубрить многим поколениям в течение тысячелетий. Вы правильно сказали о биологической невыраженной в словах информации в организме. Условные и безусловные рефлексы – это она и есть. А уж над рефлексами властвует сознание человека. Правда, в ограниченной мере. Ведь вы не продумываете от начала до конца, какой мышцы и насколько сократится, когда закуриваете папиросу. Как не продумываете и весь химизм мышечного сокращения. Сознание дает команду – закурить. А дальше работают рефлексы, как специфические, приобретенные вами от злоупотребления этой скверной привычкой. Размять папиросу, втянуть дым. Так и переданные от далеких предков общие. Хватательные, дыхательные и так далее. Иван Александрович, непонятно, для иллюстрации или по потребности, закурил папиросу и пустил вверх дым. Я веду к тому, что сознание управляет, когда есть чем управлять. В оперативной части организма, где конечным действием, как подметил еще Сеченов, является мышечное движение. Ну, помните? Андросиашвили откинулся в кресле и с наслаждением процитировал. Смеется ли ребенок при виде игрушки? Улыбается ли Гарибальди, когда его гонят за излишнюю любовь к родине? Дрожит ли девушка при первой мысли о любви? Создает ли Ньютон мировые законы и пишет их на бумаге? Везде окончательным фактом является мышечное движение. Ах, как великолепно писал Иван Михайлович. Так вот, в этой оперативной части сознанию есть чем управлять, есть что выбрать из несчитанных миллионов условных и безусловных рефлексов для каждой нешаблонной ситуации. А в конструктивной части, где работает большая химия организма, командовать сознанию нечем. Ну прикиньте сами, какие условные рефлексы у вас связаны с обменом веществ? Ну, пить или не пить? Положите мне больше хрена, терпеть не могу свинины. Курение и кривошеин замешкался. Ну, еще, пожалуй, мыться, чистить зубы. Можно назвать еще десяток таких же, кивнул профессор. Но ведь все это мелкие, наполовину химические, наполовину мышечные, поверхностные рефлексики. А поглубже в организме безусловные рефлексы, процессы, связанные так однозначно, что управлять нечем. Иссякает кислород в крови? Дыши. Мало горючего для мышц? Ешь. Выделил воду? Пей. Отравился запретными для организма веществами? Болей или умирай. И никаких вариантов. И ведь нельзя сказать, что жизнь не учила людей по части обменных реакций. Нет, сурово учила. Эпидемиями. Как хорошо бы с помощью сознания рефлексов разобраться, какие бациллы тебя губят, и выморить их в теле, как клопов. Голодовками залечь бы в спячку, как медведь, а не пухнуть и не умирать. Ранами и уродствами в драках всех видов. Регенерировать бы себе оторванную руку или выбитый глаз. Но мало. Все дело в быстродействии. Мышечные реакции происходят за десятые, даже сотые доли секунды, а самое быстрое из обменных – выделение надпочечником адреналина в кровь – за секунды. А выделение гормонов железами и гипофизом дает о себе знать лишь через годы, а то и раз за целую жизнь. Так что, он тонко улыбнулся, эти знания не утрачены организмом, они еще просто не приобретены. Уж очень трудно человеку вызубрить такой урок. И поэтому овладение обменом веществ в себе может затянуться на миллионы лет. Боюсь, что даже на десятки миллионов, вздохнул Вану Александрович. Мы, млекопитающие, очень молодые жители Земли. Да ничего у нас не может быть впереди, Вану Александрович, воскликнул Кривошеин. Нынешняя среда меняется от года к году. Какая тут может быть зубрежка? Какое повторение пройденного? Человек сошел с пути естественной эволюции. Дальше надо самому что-то соображать. А мы и соображаем. Что? Пилюли? Порошки? Геморройные свечи, клистеры и постельные режимы. Вы уверены, что этим мы улучшаем человеческую породу? А может быть, портим? Я вовсе не уговариваю вас заниматься пилюлями и порошками. Если именно так угодно именовать разрабатываемые на кафедре новые антибиотики, лицо Андросиашвили сделалось холодным и высокомерным. Желаете заняться этой идеей? Что ж, дерзайте! Но объяснить вам нереальность и непродуктивность выбора такой темы для аспирантской работы и для будущей диссертации — мое право и моя обязанность». Он поднялся, сыпал окурки из пепельницы в корзину. «Простите, Иван Александрович, я вовсе не хотел вас обидеть». Кривошеин тоже встал, понимая, что разговор окончен и окончен неловко, но... «Иван Александрович, ведь есть интересные факты». «Какие факты?» «Ну, вот был в прошлом веке в Индии некий Рамакришна, человек-бог, как его именовали». «Так у него, если рядом били человека, возникали рубцы на теле. Или ожоги внушением. Впечатлительного человека трогают карандашом, а говорят, будто коснулись горящей сигаретой. Ведь здесь управление обменом веществ получается без зубрежки, а?» «Послушайте, вы настырный аспирант», — прищурился на него Андросиашвили. «Сколько вы можете за один присест скушать оконных шпингалетов?» Ошеломленно выпятил губы Кривошеин. «Боюсь, что ни одного. А вы?» «Я тоже. А вот мой пациент в те далекие годы, когда я практиковал в психиатрической клинике имени академика Павлова, заглотал без особого вреда для себя», — профессор вспоминает, кинул голову, «шпингалетов оконных 5, ложек чайных алюминиевых 12, ложек столовых 3, стекла битого 240 граммов, ножниц хирургических малых 2 пары, вилок 1, гвоздей разных 400 граммов. Это я цитирую не протокол вскрытия, заметьте, а историю болезни. Сам резекцию желудка делал. Пациент вылечился от мании самоубийства, жив, вероятно, и по сей день». «Так что», — профессор взглянул на Кривошеина с высоты своей эрудиции, — «в научных делах лучше не ориентироваться ни на религиозных фанатиков, ни на мирских психопатов». «Нет-нет», — он поднял руки, увидев в глазах Кривошеина желание возразить. «Хватит спорить, дерзайте, дерзайте. Препятствовать не буду. Не сомневаюсь, что вы обязательно попытаетесь регулировать обмен веществ какими-нибудь машинными электронными способами». Иван Александрович посмотрел на аспиранта задумчиво и устало. Улыбнулся. «Ловить жар-птицу голыми руками, что может быть лучше? Да и цель святая. Человек без болезней, без старости. Ведь старость тоже приходит от нарушения обмена веществ. Лет 20 назад я, вероятно, позволил бы и себя зажечь этой идеей. Но теперь... теперь мне надо делать то, что можно сделать наверняка. Пусть даже это будут пилюли». Кривошеин свернул на поперечную улицу к Институту системологии и едва не столкнулся с рослым человеком в синем, не по погоде теплом плаще. От неожиданности с обоими случилась неловкость. Кривошеин отступил влево, пропуская встречного, тот сделал шаг вправо. Потом оба, уступая друг другу дорогу, шагнули в другую сторону. Человек с изумлением взглянул на Кривошеина и застыл. «Прошу прощения», — пробормотал тот и проследовал дальше. Улица была тихая, пустынная. Кривошеин вскоре расслышал шаги за спиной, оглянулся, человек в плаще шел на некотором расстоянии за ним. «Ай да Анисимов», — развеселился аспирант, — «сыщика приклеил, цепкий мужчина». Он для пробы ускорил шаг и услышал, как тот зачастил. «Шут с ним, не хватало мне еще заметать следы». Кривошеин пошел спокойно в развалочку. Однако спине стало неприятно, мысли вернулись к действительности. Значит, Валька поставил еще эксперимент. А может, и не один. Получилось неудачно. Труп, обратившийся в скелет. Но почему в его дела стала вникать милиция? И где он сам? Ну, наверное, наш Валечка на мотоцикле куда подальше, пока страсти улягутся. А может, все-таки в лаборатории? Кривошеин подошел к монументальным с чугунными выкрутасами воротам института. Прямоугольные каменные тумбы ворот были настолько объемисты, что в левой свободно размещалось бюро пропусков, а в правой — проходная. Он открыл дверь. Старик-вахтерыч, древний страж, на луке клевал носом за барьерчиком. «Добрый вечер», — кивнул ему Кривошеин. «Вечер добрый, Валентин Васильевич», — откликнулся вахтерыч, явно не собираясь проверять пропуск. На проходной привыкли к визитам заведующего лабораторией новых систем в любое время дня и ночи. Кривошеин, войдя в парк, оглянулся. Верзила в плаще топтался возле ворот. «Тот-то голубчик», — наставительно подумал Кривошеин, — «пропускная система, она себя оправдывает». Окна флигеля были темны. Возле двери во тьме краснел огонек папиросы. Кривошеин присел под деревьями, пригляделся и различил на фоне звезд форменную фуражку на голове человека. «Нет, ну хватит с меня на сегодня милиции, надо идти домой». Он усмехнулся, поправил себя к нему домой. Он повернул в сторону ворот, но вспомнил о субъекте в плаще, остановился. «И так будет не по правилам. Выслеживаемому идти навстречу сыщику. Пусть поработает». Кривошеин направился в противоположный конец парка, туда, где ветви старого дуба нависли над чугунными копьями изгороди. Спрыгнул с ветви на тротуар и пошел в академгородок. «Все-таки что у него получилось? И кто этот парень, встретивший меня в аэропорту? Как меня телеграмма сбила с толку? Принял его за Вальку. Но ведь похож и очень. Неужели?» Валька явно не сидел этот год сложа руки. Напрасно мы не переписывались. Мелкачи, ах, какие мелкачи. Каждый стремился доказать, что обойдется без другого. Поразить через год при встрече своими результатами, именно своими. Как же высшая форма собственности. Вот и поразили. Мелкостью губим великое дело. Мелкостью, недомыслием, боязнью. Надо было не разбегаться в разные стороны, а с самого начала привлекать людей, стоящих и настоящих, как Вано Александрович, например. Да, но тогда я его не знал. А попробуй его привлечь теперь, когда он проносится мимо и смотрит чертом. Все произошло весной, в конце марта, когда Кривошеин только начал осваивать управление обменом веществ в себе. Занятый собой, он не замечал примет весны, пока та сама не обратила его внимание на себя. С крыши пятиэтажного здания химкорпуса на него упала пудовая сосулька. Пролетела она на сантиметр левее, и с опытами по обмену веществ внутри его организма, равно как и с самим организмом, было бы покончено. Но сосулька лишь рассекла правое ухо, переломила ключицу и сбила наземь. «Ай, беда! Какая беда!» — придя в себя, услышал он голос Андрасиашвили. Тот стоял над ним на коленях, ощупывая его голову, расстегивая пальто на груди. «Я этого коменданта убивать буду, снег не чистит», — яростно потряс он кулаком. «Идти сможете?» Он помог Кривошеину подняться. «Ничего, голова сравнительно цела, ключица срастется за пару недель, могло быть и хуже. Держитесь, я отведу вас в поликлинику». «Спасибо, Вано Александрович, я сам», — максимально бодро ответил Кривошеин, хотя в голове гудело и даже выжал улыбку. «Я дойду, здесь близко». И быстро, едва ли не бегом, двинулся вперед. Ему сразу удалось остановить кровь из уха. Но правая рука болталась плетью. «Я позвоню им, чтобы приготовили электросшиватель», — крикнул вдогонку профессор. «Может быть, заштопают ухо?» У себя в комнате Кривошеин перед зеркалом скрепил две половинки разорванного по хрящу уха клейкой лентой. Тампоном стер запекшуюся кровь. С этим он справился быстро. Через 10 минут на месте недавнего разрыва был лишь розоватый шрам в капельках сукровицы, а через полчаса исчез и он. А чтобы срастить перебитую ключицу, пришлось весь вечер лежать на койке и сосредоточенно командовать сосудами, железами, мышцами. Кость содержала гораздо меньше биологического раствора, чем мягкие ткани. Утром он решил пойти на лекцию Андрасиашвили, пришел в аудиторию пораньше, чтобы занять далекое незаметное место, и столкнулся с профессором. Тот указывал студентам, где развесить плакаты. Кривошеин попятился, но было поздно. «Почему вы здесь? Почему не вкли...» Вано Александрович осекся, не сводя выпученных глаз сухо аспиранта из правой руки, которой тот сжимал тетрадь. «Что такое?» «А вы говорили. Десятки миллионов лет, Вано Александрович», — не удержался Кривошеин. «Все-таки можно не только зубрежкой». «Значит, получается?» — выдохнул Андрасиашвили. «Как?» Кривошеин закусил губу. «Позже, Вано Александрович», — неуклюже забормотал он. «Мне еще самому надо во всем разобраться». «Самому?» — поднял профессор брови. «Не хотите рассказывать?» Его лицо стало холодным и высокомерным. «Ну, как хотите, прошу извинить», — и вернулся к столу. С этого дня он с ледяной вежливостью кивал аспиранту при встрече, но в разговор не вступал. Кривошеин же, чтоб не так грызла совесть, ушел в экспериментирование над самим собой. Ему действительно многое еще предстояло выяснить. «Разве мне не хотелось продемонстрировать открытие? Пережить жгучий интерес к нему, восторги, славу?» Шкая по каштановой аллее, оправдывался перед собой и незримым Андрасиашвили Кривошеин. «Ведь, в отличие от психопатов, я бы мог все объяснить. Правда, к другим людям это пока неприменимо, не та у них конституция, но главное, доказана возможность, есть знание». «Да, но если бы открытие ограничивалось лишь тем, что можно самому быстро залечивать раны, переломы, уничтожать в себе болезни, в том-то и беда, что природа никогда не выдает ровно столько, сколько нужно для блага людей. Всегда либо больше, либо меньше. Я получил больше. Я мог бы, наверное, превратить себя и в животное, даже в монстра. Это можно. Все можно. Это-то и страшно». Кривошеин вздохнул. Окно и застекленная дверь балкона на пятом этаже сумеречно светились. Похоже, будто горела настольная лампа. «Значит, он дома?» Кривошеин поднялся по лестнице, перед дверью квартиры по привычке пошарил по карманам, но вспомнил, что выбросил ключ еще год назад. Ругнул себя. Как было бы эффектно внезапно войти. «Ваши документы, гражданин». Звонка у двери по-прежнему не было, пришлось постучать. В ответ послышались быстрые легкие шаги, от них у Кривошеина сильно забилось сердце, щелкнул замок, в прихожей стояла Лена. «Ох, Валька, жив, цел!» Она обхватила его шею теплыми руками, быстро оглядела, погладила волосы, прижалась и расплакалась. «Валек, мой родной, а я уж думала, тут такое говорят, такое говорят. Звоню к тебе в лабораторию, никто не отвечает. Звоню в институт, спрашиваю, где ты, что с тобой? Кладут трубку. Я пришла сюда, тебя нет. А мне уже говорили, будто ты... Она всхлипнула сердито. Дураки. Ну, Лен, ну будет, не надо. Ну что ты? Кривошейну очень захотелось прижать ее к себе. Он еле удержал руки. Будто и не было ничего. Ни открытия номер один, ни года сумасшедшей напряженной работы в Москве, где он отмел от себя все давнее. Кривошейн не раз для душевного покоя намеревался вытравить из памяти образ Лены. Он знал, как это делается. Бросок крови с повышенным содержанием глюкозы в кору мозга. Небольшие направленные окисления в нуклеотидах определенной области. Информация стерлась из нервных клеток навсегда. Но не захотел. Или не смог. Хотеть и мочь. Как разграничить это в себе? И вот сейчас у него на плече плачет любимая женщина. Плачет от тревоги за него. Ее надо успокоить. Перестань, Лена, все в порядке, как видишь. Она посмотрела на него снизу вверх. Глаза были мокрые, радостные и виноватые. Валь, ты не сердишься на меня, а? Я тогда тебе такое наговорила, сама не знаю, что дура просто. Ты обиделся, да? Я тоже решила, что все кончено, а когда узнала, что у тебя тут что-то случилось, она подняла брови, не смогла. Вот прибежала. Ты забудь, ладно, забыли, да? Да, чистосердечно сказал Кривошейн. Пошли в комнату. «Ух, Валька, ты себе не представляешь, как я напугалась!» Она все держала его за плечи, будто боялась отпустить. «Исследователь этот, вопросы всякие!» «Он у тебя вызывал?» «Да». «А, ну конечно, Шершеля Фам». Они вошли в комнату. Здесь все было по-прежнему. Серая тахта, дешевый письменный стол, два стула, книжный шкаф, заваленный сверху журналами до самого потолка, платяной шкаф с привинченным сбоку зеркалом. В углу возле двери лежали крест-накрест гантели. Я тебя, дожидаясь, прибрала немного. Пыли нанесло, балкон надо плотно закрывать, когда уходишь. Лена снова приблизилась к нему. Валь, что случилось-то? Если бы я знал, вздохнул Кривошейн. Ничего страшного, так много шума. А почему милиция? Милиция? Ну, вызвали, она и приехала. Вызвали бы пожарную команду, приехала бы пожарная команда. Ой, Валька, она положила руки на плечи Кривошейну, по-девчоночке сморчила нос. Ну, почему ты такой? Какой? Спросил тот, чувствуя, что глупеет на глазах. Ну такой, вроде и взрослый, а не солидный. И я когда с тобой девчонкой. Валь, а где Виктор? Что с ним? Слушай, у нее испуганно расширились глаза. Это правда, что он шпион? Виктор? Какой еще Виктор? Да ты что, Витя, кровец, твой лаборант, племянник троюродный. Племянник, лаборант. Кривошейн на миг растерялся. Ага, понял, вот оно что. Лена всплеснула ладонями. Валька, ну что с тобой? Ты можешь рассказать, что у вас там случилось? Прости, Лен, затмение нашло, понимаешь? Ну, конечно, Петя, ой, то есть Витя Кровец, мой верный лаборант, троюродный племянник, очень симпатичный парень, как же. Женщина все смотрела на него большими глазами. Ты не удивляйся, Лен, это просто временное выпадение памяти. Так всегда бывает после электрического удара. Пройдет, ничего страшного. Так, говоришь, уже пошел шепот, что он шпион? Ух, это Академия наук. Значит, правда, что у тебя в лаборатории произошла катастрофа? «Ну почему? Почему ты все от меня скрываешь? Ведь ты мог там...» Она прикрыла себе рот ладонью. «Нет!» «Перестань, ради бога!» — раздраженно сказал Кривошейн. Он отошел, сел на стул. «Мог, не мог, было, не было. Как видишь, все в порядке. Хотел бы я, чтобы оказалось именно так. Не могу и ничего рассказывать, пока сам не разберусь во всем как следует. И вообще, он решил перейти в нападение. Что ты переживаешь? Ну, одним кривошейным на свете больше, одним меньше. Велика беда. Ты молодая, красивая, бездетная. Найдешь себе другого, получше, чем такой стареющий барбос, как я. Взять того же Витю Кравца. Чем тебе не пара? Опять ты об этом?» Она улыбнулась, зашла сзади, положила голову кривошейна себе на грудь. «Ну зачем ты все, Витя, да Витя? Да не нужен он мне. Пусть он какой не есть красавец, он не ты, понимаешь? И все, и другие не ты. Теперь я это точно знаю». «М?» — Кривошейн распрямился. «Ну что, ревню как глупый. Не сидела же я все время дома одна монашкой. Приглашали, интересно ухаживали, даже объяснялись серьезность намерений. И все равно какие-то они не такие», — голос ее ликовал. «Не такие, как ты. И все. Я все равно бы к тебе пришла». Кривошейн чувствовал затылком тепло ее тела. Чувствовал мягкие ладони на своих глазах и испытывал ни с чем не сравнимое блаженство. «Вот так бы сидеть и сидеть. Просто я пришел с работы, устала, и она здесь, и ничего такого не было». Как ничего не было, он напрягся. «Все было. Здесь у них случилось что-то серьезное, а я сижу, краду ее ласку». Он освободился, встал. Ну ладно, Лен, ты извини, я не пойду тебя провожать. Посижу немного, долягу спать. Мне не очень хорошо после этой передряги. Так я останусь. Это был полувопрос, полуутверждение. На секунду Кривошейна одолела яростная ревность. «Я останусь», — говорила она. И он, разумеется, соглашался. Или сам говорил: «Оставайся сегодня, Ленок», и она оставалась. «Нет, Лен, ты иди», — он криво усмехнулся. «Значит, все-таки злишься за то, да?» Она с упреком взглянула на него, рассердилась. «Дурак ты, Валька! Дурак набитый, ну тебя!» И повернулась к двери. Кривошейн стоял посреди комнаты, слушал. Щелкнул замок. Каблучки Лены застучали по лестнице, хлопнула дверь подъезда, быстрые легкие шаги по асфальту. Он бросился на балкон, чтобы позвать. Вечерний ветерок отрезвил его. Ну вот, увидел и разомлел. Интересно, что же она ему наговорила? Ладно, к чертям эти прошлогодние переживания, он вернулся в комнату. Надо выяснить, в чем дело. Стоп, у него же должен быть дневник, конечно. Кривошейн выдвигал ящики в тумбах стола, выбрасывал на пол журналы, папки, скоршеватели, бегло просматривал тетради. Не то, не то. На дне нижнего ящика он увидел магнитофонную катушку, на четверть заполненную ленту, и на минуту забыл о поисках. Снял со шкафа портативный магнитофон, стер с него пыль, вставил катушку, включил воспроизведение. «По праву первооткрывателей», — после непродолжительного шипения сказал в динамиках магнитофона хрипловатый голос, небрежно выговаривая окончание слов. «Мы берем на себя ответственность за исследование и использование открытия под названием «Искусственный биологический синтез информации», — деловито вставил другой, хотя и точно такой же голос. Не очень благозвучно, но зато по существу. Идет. «Искусственный биологический синтез информации. Мы понимаем, что это открытие затрагивает жизнь человека, как никакое другое, может стать либо величайшей опасностью, либо благом для человечества. Мы обязуемся сделать все, что в наших силах, чтобы применить это открытие для улучшения жизни людей. Мы обязуемся, пока не исследуем все возможности открытия, и пока нам не станет ясно, как использовать его на пользу людям с абсолютной надежностью, мы не передадим его в другие руки и не опубликуем сведения о нем». Кривошейн стоял, прикрыв глаза. Он будто перенесся в ту майскую ночь, когда они давали эту клятву. «Мы клянемся не отдать наше открытие ни за благополучие, ни за славу, ни за бессмертие, пока не будем уверены, что его нельзя обратить во вред людям. Мы скорее уничтожим нашу работу, чем допустим это. Мы клянемся», — чуть в разнобой произнесли оба голоса хором. Лента кончилась. Горячие мы были тогда. Так, дневник должен быть поблизости. Кривошейн опять нырнул в тумбу, пошарил в нижнем ящике и через секунду держал в руках тетрадь в желтом картонном переплете, обширную и толстую, как книга. На обложке ничего написано не было, но тем не менее Кривошейн сразу убедился, что нашел то, что искал. Год назад, приехав в Москву, он купил себе точно такую же тетрадь в желтом переплете, чтобы вести дневник. Он сел за стол, приустроил поудобнее лампу, закурил сигарету и раскрыл тетрадь.